Глава 26. «Сайлос, у вас здесь есть черный ход?» — первым делом спросила Лили. Картер изучал содержимое шкафов, хлопая дверцами. «Ты не трогал бутылку?» — уточнил Картер. «Я был в перчатках», — ответил Сайлос. Вид у него был поникший, словно он стыдился своей невнимательности. «И почему я раньше не заметил?» «А ты давно заглядывал сюда?» «Да нет же, недавно!» «Может, у нашего убийцы закончились собственные запасы?» — пожал плечами Картер. «Лили, у тебя в машине нет порошка для снятия отпечатков?» «Господи, нет, конечно. На крупные дела выезжают криминалисты, а я...» Лили запнулась. Ее сердце билось так сильно, что удары отдавались в горле. «Забей. Я позвоню Стэну, пусть подъедет», — успокоил ее Картер и вышел в коридор. Сеть в морге можно было поймать только в высоком прыжке. «Сайлос, так что насчет черного хода?» «Конечно, есть два дополнительных выхода — пожарный и тот, через который завозят тела. Камеры стоят везде». «А ты не знаешь, сколько времени хранятся записи?» «Если я не ошибаюсь, двое суток». Лили громко застонала и рухнула на стул. Тот зашатался под нею, и ей пришлось схватиться за край стола, чтобы не грохнуться на пол. «Я запросил на посту охраны все имеющиеся записи. Стэн будет минут через 15», — вернувшись, сообщил Картер. «Отлично. Я позвоню Дереку». Лили искала повод выйти на свежий воздух. Сгущались сумерки, солнце почти скрылось за горизонтом. Дерек ответил только со второго раза. Лилиан рассказала о результатах посещений больниц и ветклиник, осмотров заброшенных складов, упомянула о звонке Ольги Вуд и находке Сайлоса. «А у тебя что нового?» — спросила она детектива. «Курт сделал объявление и дал наводку СМИ. Я занимался кругом общения Селесты, и, к слову, ни у кого из ее знакомых нет кота нужной нам породы. Сейчас перекапываю круг общения Аманды. Заеду к ее сестре, и, если будет не очень поздно, к матери Моники». «Хорошо, буду ждать результатов». «Береги себя», — с искренней теплотой сказал Дерек. Промокнув, взять зонт она не догадалась, и основательно продрогнув, Лили решила дождаться приезда Стэна в машине. Она включила печку на всю мощность, подставив замерзшие ладони под струю теплого воздуха. Значит, у убийцы либо есть доступ в морг, либо он туда прокрался. С другой стороны, возможно, и другое объяснение. Сайлос забыл, что использовал формальдегид, или его сменщик, Роб, незаконно сбывает его ритуальным службам. Ведь убийца может и в самом деле быть врачом, работать в больнице и иметь доступ ко всему необходимому, в том числе к скальпелю. Но инструмент добыть куда проще, чем препараты. Лили пыталась припомнить, кто из ее знакомых был врачом. Если дело крутится вокруг нее, значит, нужно тщательнее присмотреться к своему окружению, раз уж убийца приплел сюда руну. Лагерь. Может, она кого-то забыла? Лилиан вообще плохо помнила счастливые мгновения того лета. Все их затмила смерть руны. Ее мозг на протяжении долгих лет блокировал всплывающие в памяти сцены с подругой, потому что те причиняли ей боль. Они напоминали о хрупкости жизни, о том, как легко потерять близкого человека. А еще о том, что Лили могла спасти ее. Да, как бы Лилиан не загоняла эту мысль в самые темные уголки сознания, как бы не пыталась доказать самой себе, что спала, и понятия не имела о том, что руна покинула палатку, внутренний судья настаивал на обратном. Он строго стучал своим деревянным молотком, словно говоря: «Ты плохая подруга. Ты была слишком увлечена Филом и его песнями, чтобы обратить внимание на состояние руны. Ты беспечно легла спать, напившись спрятанного в заливе виски, и поэтому не услышала, как она ушла. Как она кричала. Возможно, она звала тебя на помощь». Пассажирская дверца внезапно открылась. Лили громко ахнула, подскочив на сиденье. По ее щекам бежали влажные струйки. «Эй, все в порядке?» — спросил Картер, протягивая руку и большим пальцем ловя ее слезинки. «Да, все хорошо. Стэн уже приехал? Снял все отпечатки. Скорее всего, гиблое дело, убийца не идиот. Явно действовал в перчатках, как и ранее. Что там делает Дерек? Обходит дома жертв. Пытается вычислить, что мы пропустили. Все жертвы как на подбор себе на уме. С Селестой все ясно, она мечтала уехать из Джуно, поэтому не привязывалась ни к кому и общалась только с подругой детства, Мэгги. И то, по словам Мэгги, Селеста вела себя как-то странно в последнее время. Аманда была увлечена рисованием. Может, нам стоит посетить художественную школу и проверить каждого ученика? Каждого? Некоторые из них никогда и не слышали об Аманде. Лучше поедем домой. Тебе нужно выспаться, посмотри на себя. Какой толк себя так изнурять? Картер, мы в полной заднице. Лили, нравоучительно начал Картер. Я понимаю. Ты паникуешь, потому что до этого сталкивалась с серийным убийцей всего раз. Или два. Не помню, да и не важно это. Ты суетишься, мучаешь себя, а нужно больше думать, анализировать. Чтобы голова хорошо работала, ей нужен сон, а не 10 стаканов американо. Помни, что по статистике серии убийств раскрывают через месяц, два, три, да даже через несколько лет после начала расследования. Я бы не паниковала, если бы не осознала, что косвенно виновна в этих убийствах. Я с тобой, Лили, и не дам тебя в обиду. Ты знаешь, я готов на многое ради твоего блага. Кстати, «А что ты знаешь о Дуайте?» — сменил тему Картер. Лили вырулила с парковки и поехала в сторону дома. Небо усыпали звезды. На Лили навалилась усталость. Картер прав. Ей необходимо хорошенько выспаться. «О Дуайте?» Он не особо распространялся о прошлом. «Знаю, что раньше он работал в каком-то крупном городе. Статистика раскрываемости у него хорошая. А что?» О его сыне Лили тактично умолчала. «Не знаю», — Картер устремил взгляд на невысокие постройки за окном, водя пальцем по губам. «Просто... почему именно он?» «Ты же слышал, что сказал Дэвис. Дерек Дуайт — профессионал, а мы олухи», — нервно заметила Лили. «Вы не виделись до этого? Никогда?» «Нет», — неуверенно ответила Лили. «Да нет. Дуайта она бы запомнила. С другой стороны, он появился внезапно, когда начались эти убийства. У него был доступ ко всему расследованию, а еще он действовал отдельно от Лилиан. И где он остановился в Джуно? Лили ни разу не видела его дом. Что если он снимал какой-нибудь трейлер в лесной глуши, где мог преспокойно разделываться с жертвами?» Но все же Лили смущал один факт. Дерек потерял сына. У Дуайта была своя боль, своя история, и Лили не имела к ней никакого отношения. С другой стороны, она ведь не додумалась пробить его по базе, чтобы удостовериться в правдивости его слов. Нужно будет этим заняться завтра же. «Напомни мне вечером просмотреть фотографии из лагеря, пожалуйста», — попросила Лили. Они ехали к Лили, тихо подпевая радио, которое из-за плохой погоды временами хрипело. Оставив Доджи в гараже, Лили отперла дом и блаженно улыбнулась. Как же здесь было хорошо. Только вот запах лилий вновь вернул ее переживания. «Красные лилии?» — воскликнул Картер. «Это Фил?» «Да». «И тебе это не кажется подозрительным?» «Картер, подозрительным мне уже кажется все», — устало проговорила Лили. «Пойду переоденусь. В холодильнике пусто, но в морозилке должны быть пиццы. Если найдешь, поставь в духовку, пожалуйста». Стянув с себя брюки и свитер, Лили надела темно-синий домашний костюм. Затем порылась в шкафах и достала фотографии юности. Из кухни уже доносился аромат плавящегося сыра и томатов. В гостиной Лилиан положила альбомы на стол и достала коробку с видеокассетами. «Посмотрим что-нибудь». «А ты уверена, что сможешь думать о фильме?» — спросил Картер с ехидной улыбкой. Лили густо покраснела. «Чёрт! Лили, я имел в виду, сможешь ли ты не думать о деле дольше 5 минут?» Картер рассмеялся. «Константин, повелитель тьмы, подойдет? Здесь снялся Киану Ривз». Лили показала Картеру постер. «Давай». Отложив кассету, Лили начала просматривать фотографии. Она и забыла, как любила снимать природу. На большинстве кадров изображение леса, цветов, диких животных. Прозвенел таймер, Картер вытащил пиццу из духовки и поставил на журнальный столик. «Что будем пить? Только никакого кофе». «Ладно, давай пиво», — усмехнулась Лили. Картер вернулся с двумя ледяными бутылками и разрезал пиццу. Взяв кусок, он откинулся на спинку дивана. Спустя 40 минут от пиццы остались лишь крошки и недоеденные бортики. От пива — пустые бутылки. Лили очень нравился фильм, но она не могла на нем сосредоточиться. Не потому, что думала о деле, хотя, кажется, о нем она думала каждую секунду, а потому что чувствовала близость Картера и то, как ее тело реагировало на его присутствие. Как же ей не хватало мужчины, объятий, заботы. Рядом с Картером она ощущала себя защищенной и боролась с желанием оказаться в его объятиях. Картер сдерживался, но Лили чувствовала, как растет его напряжение. В какой-то момент она будто невзначай закинула ногу ему на колени. И Картер, не отводя взгляда от экрана, положил ладонь на внутреннюю часть ее бедра и стал медленно, но уверенно продвигать ее все выше и выше. Если бы не голоса в телевизоре, он смог бы услышать ее сбившееся дыхание. Сердце словно участвовало в скачках. Черт его дери! Не выдержав мучительной борьбы с инстинктами, Лилиан повернула голову к Картеру, и он мгновенно нашел ее губы. Сколько страсти было в этом поцелуе. Сколько боли, недосказанности, ожидания и желания. Картер подхватил Лилиан и усадил к себе на колени. Запустил руки под ее шелковую кофту, и тепло его пальцев вызвало у Лили такое наслаждение, какое она раньше, казалось, никогда не испытывала. «Господи, Лили!» — надрывно прошептал он ей на ухо, покрывая ее шею поцелуями. Погасив свет, Картер отнес Лили на второй этаж. Луна пробивалась сквозь неплотно задернутые шторы, тускло освещая темное постельное белье. Картер касался Лили везде. Всюду, ежесекундно. Лилиан готова была умереть в агонии наслаждения. На тумбочке завибрировал телефон. Это был Дерек. Увидев имя детектива, Лили швырнула телефон на пол, чтобы тот не отвлекал их и не оттягивал кульминацию. «Лили, ты самая прекрасная девушка. Ты идеальна», — говорил Картер, уводя Лили все дальше и дальше от реальности. Она таяла в его руках, а потом, не выдержав, перехватила инициативу. Стянула с него забрызганный маслом и пивом растянутый бомбер, трясущимися руками расстегнула ремень и спустила штаны. Картер достал из кармана презерватив и осторожно вошел в нее, поглаживая по волосам, а после перехватив ее стон губами. Темнота позволяла разглядеть лишь очертания его тела, и эта атмосфера таинственности и недосказанности будоражила Лили. Когда все закончилось, Лили устроила голову на груди Картера. Он нежно гладил ее по спине. Лилиан увидела несколько татуировок на его животе, в тех местах, куда падал лунный свет. Какие-то фразы на разных языках, необычные черные узоры. Лили провела по ним пальцами и погрузилась в сон. Но поспать удалось недолго. Вибрация телефона выдернула ее из сладкой дремы. Картер спал. Дыхание его было ровным и безмятежным. Поцеловав его в щеку, Лили тихо выскользнула из постели и приняла входящий звонок. «Алло!» — прошептала она, выходя в коридор. «Лили! Слава богу, все хорошо!» — услышала она встревоженный голос Дерека. «А, да, что?» «Слушай, я заезжал к Бет Стронг. Ты осматривала комнату Моники?» «Конечно. Там стерильная чистота». Тихо ответила Лили, чтобы не разбудить Картера. «Ага, вот это мне и показалось подозрительным. До болезни Моники комната наверняка выглядела совсем иначе. Я спросил у Бет, куда она убрала старые вещи, и она сказала, что всякий хлам хранит на чердаке». Лили стало плохо. Катастрофически не хватало воздуха. «Там разве есть чердак?» «Со стороны и не скажешь, очень низкие потолки. Да и сам чердак миниатюрный». Я поднялся туда, и что ты думаешь? Рыскал там час, не меньше. Уже собрался уходить, но заметил тайник. Под узкой дощечкой был спрятан голубой блокнот. «Не томи, Дуайт! Ты ведь взял его с собой!» «Держу в руках прямо сейчас. Матери Монике не сказал, надеюсь, ты меня не сдашь. Слушай предпоследнюю запись. Привет, дневник. Я умираю. Да, знаю, еще 2 месяца назад я была настроена на борьбу. Боролась. А потом встретила его. В него невозможно не влюбиться, пойми. От его поцелуев сносит крышу. Это единственное, что помогало мне восстанавливаться после химии. К черту химию! Мамочка будет грустить. Я знаю. Но доктор уже не раз намекал на жуткие метастазы. Говорил, что не может дать никаких обещаний. Ситуация тяжелая. Мамочка, если когда-нибудь ты найдешь этот дневник, знай, я так сильно любила тебя. И буду любить. Ты делала для меня все. Но я устала. Устала находиться в 4 стенах и ощущать, как каждую ночь ты прокрадываешься, чтобы проверить, дышу ли я. Устала от запаха больниц, грустных взглядов, сочувствий, недоедания, тошноты. Я захотела стать свободной, как бабочка. Бабочка на его теле. Я решила, что она должна остаться и на моем. Он поддержал мою идею, сказав, что бабочка и лилия — отличная пара. Да, так он меня называет. Моя лилия. Чувствую, у нас случится первый раз. Прости, мама, если ты все-таки читаешь. И я готова к нему, потому что я скоро умру. Пусть хотя бы последнее мое желание исполнится. Он очень скрытный, но я не могу молчать. Дорогой дневник, только тебе я могу доверить самое сокровенное. И я хочу, чтобы ты знал о нем, даже если он запрещает говорить о себе. Пусть на твоих страницах останутся мои воспоминания о его голубых глазах, о бабочке Морфа на лопатке, о разгоряченной коже. Твоя Мони, она же его лилия. Лили прижимала к уху телефон вспотевшей ладонью. Ее тело покрывали 1000 мурашек. Она вернулась в спальню, подумала, что стоит разбудить Картера, как вдруг... «Господи боже!» — хрипло прошептала она. «Да, знаешь...» Дерек что-то говорил, но Лили с широко распахнутыми глазами смотрела на спину Картера. Картер Райт лежал на правом боку. Свет луны освещал его спину, покрытую татуировками. Лилию, льва и иероглифы. Бабочку Морфа на лопатке. «Лили, ты меня слушаешь?» Лилиан беззвучно развернулась и медленно на дрожащих ногах спустилась в гостиную, где оставила пистолет. «Дерек, слушай, я только что увидела...» «Лилиан, с кем ты разговариваешь?» От неожиданности Лили выронила телефон и схватила пистолет. Резко развернувшись, она направила дуло на Картера. Его оружие осталось в спальне, в кобуре, прикрепленной к ремню. Успел ли он взять его? Лили едва могла хоть что-нибудь разглядеть в темноте гостиной. «Не двигайся!» — скомандовала Лили, не узнавая собственного голоса. «Лили, что происходит?» Медленно двигаясь к входной двери, Лили держала Картера на прицеле. Он сделал 2 шага ей навстречу. «Остановись!» — нервно воскликнула она. «Лили, какого черта?» «Еще шаг, и я выстрелю, Картер». «С кем ты говорила?» «Стой на месте!» «С кем ты, черт возьми, говорила?» Картер заорал так, что Лили вздрогнула. Он двинулся прямо на нее. Лили собрала все силы и спустила курок, целясь в плечо. Но выстрела не произошло. Всего лишь щелчок. «Забыла про предохранитель?» — спросил он, нависнув над ней. Лилиан замахнулась и ударила его по лицу тяжелой рукояткой, а затем бросилась к лестнице, но Картер успел схватить ее за ногу. Рухнув на пол, Лили отбила колени и громко выругалась. Картер схватил ее за волосы, в этот момент Лили ухитрилась ударить его ногой, и Картер согнулся пополам. Пистолет отлетел в сторону. Лили принялась шарить по полу, пытаясь найти оружие. Сильные руки схватили ее за талию и резко потянули вверх, оторвав от пола. «Отпусти, больной ублюдок!» «Больной ублюдок?» «Кажется, час назад ты стонала мое имя, крошка Лили». «Это не Картер. Нет, это кто-то другой. Ее Картер был нежным, он не мог быть убийцей. Лили извивалась и царапалась, пытаясь вырваться, и тогда Картер лбом ударил ее в нос. Лили сразу обмякла, ощутив кровь на губах. Картер поднял ее на второй этаж, бросил на постель и попытался ремнем привязать ее руки к каркасу кровати, но Лили не сдавалась. Перед глазами все плыло, она не могла сфокусировать взгляд, но продолжала наносить удары один за другим, пока не получила коленом в живот. «Лили, я не хочу делать тебе больно! Успокойся!» Она не могла вдохнуть. Ее накрыла волна ужаса. «Это Дуайт звонил, да? Потому что, кажется, твой фанат теперь звонит и мне». Хмыкнул Картер, а затем швырнул телефон об стену. Аппарат разбился, осколки пластмассы разлетелись по всей комнате. Лили услышала, как Картер перезарядил пистолет. «Почему, Картер?» — еле слышно спросила Лили.